Чисто мы поле, наивана купала. Наивана купала, и брат и сестру сгубить хочет. Наивана купала, братец мой Ивана, не губи меня в темном лесе. Thank you.